Мальчик с пальчик. Давным-давно в одной стране на окраине густого леса жил-был дровосек с семьей, с женой и семью сыновьями. 6 его мальчишек были обычными, а 7-й — Кроха. Звали его Мальчик с пальчик. Дровосек себе зарабатывал на жизнь тем, что рубил в лесу дрова и продавал их за гроши. Жена день-деньской хлопотала по дому, стирала, готовила похлебку, штопала рубахи и носки, поддерживала в очаге огонь. А мальчишки день и ночь играли у порога родительского дома. «Ничего, подрастут, будет тебе подмога». «Ай, скорей бы, нищета вот-вот схватит нас за горло». «А ты, мальчик с пальчик, не путайся у нас под ногами. Придавим ненароком, будешь тогда знать». Поэтому, как вы можете догадаться, мальчик с пальчик бродил по округе один. Он залезал во все кусты, гнезда, норы, знал наперечет камни валуны, обследовал корни деревьев, одним словом, развлекал себя как мог. Однажды над домом дровосека пролетала матушка-гусыня. Она спешила в гости к своей тетушке-фее. Сильно устала, а тут 6 шалунов сыновей дровосека начали бросать в нее камни. «Забьем гусыню!» «Мать ее в супе сварит!» «Мазила!» «Левее бросай!» «Левее бросай!» Один из камней все же угодил матушке-гусыне по крылу. Она кувыркнулась в воздухе и упала недалеко от дома. «Братцы, ищите гусыню! Ищите гусыню! Она не могла далеко уйти!» Но, увы, битый час они шарили в кустах, а гусыню так и не нашли. Поздно вечером, когда семья дровосека уселась у горящего очага, мальчик с пальчик тихо вышел из дома. Он знал наверняка, где спряталась подбитая птица. Ведь вы не забыли, он знал округу, как свои 20 крохотных пальчиков. Матушка-гусыня притаилась в жасминовом кусте. Цвет перьев гусыни и цвет жасминовых цветов был один и тот же, белоснежный. Может быть, поэтому ее и не нашли братья мальчика с пальчика. «Голубушка-гусыня, не надо ли тебе чего? Я тебя не выдам, не бойся!» «Га-га-га-га, принеси мне лист подорожника, я его положу на рану, к утру она затянется, и я улечу». Мальчик с пальчик исполнил просьбу гусыни. Сорвал самый крепкий, сочный, целебный лист подорожника и даже послюнявил его перед тем, как приложить к больному крылу матушки-гусыни. «Га-га-га-га, благодарю. У тебя доброе сердце. Что ты хочешь в награду?» «Разве ты можешь мне помочь? Я хочу стать таким же, как мои братья. А еще летать под облаками, как ты, матушка-гусыня!» «Слава богу, что ты не попросил у меня мешок золота или сундук алмазов. Твою просьбу я исполню с превеликим удовольствием. Слушай, в глубине вашего леса живет в пещере людоед. У него есть 7-мильные сапоги. Как только ты влезешь в них, то сразу же станешь обычного роста, а начнешь в них шагать, так полетишь под облаками, как я, даже быстрее». «Спасибо, голубушка-гусыня! Я желаю тебе к утру выздороветь и незаметно улететь. Не обижайся, пожалуйста, на моих братьев. Наше семейство живет очень бедно, поэтому они такие злые». Мальчик с пальчик поцеловал матушку-гусыню в кончик клюва и побежал в отчий дом. Наутро гусыня выбралась из жасминового куста и улетела.